Глава 3. Чудо станка. Перед храмом дрожание земли усиливалось, но внутри царило напряженное спокойствие. Сюзанна двинулась вперед по темному коридору, покалывание в теле прекратилось, и здесь, в центре циклона, она чувствовала себя совершенно спокойно. Впереди был свет. Она завернула за угол, потом еще за один, нашла дверь в стене и попала через нее во второй коридор, такой же просторный, как и первый, откуда она пришла. Свет по-прежнему манил, оставаясь вне досягаемости. За следующим поворотом обещал свет еще чуть-чуть, еще шаг вперед. Менструум внутри нее молчал, словно боялся обнаружить себя. Может быть, это дань уважения, которую одно чудо отдает другому, более значительному. Если так, то местное волшебство чрезвычайно ловко скрывается. В этих коридорах не было ни намека на откровение или силу, только голый кирпич, за исключением света. Он по-прежнему манил через новую арку по новому коридору. Здание, поняла вдруг Сюзанна, выстроено по принципу русской матрешки. Одно вложено в другое. Миры внутри миров. Но не могут же они уменьшаться бесконечно. Или все-таки могут? И за следующим поворотом она получила ответ, или, во всяком случае, часть его. На стену упала чья-то тень, и она услышала крик. «Господи! Как это?» В первый раз после входа внутрь вихря Сюзанна ощутила дрожь под ногами. С потолка посыпалась кирпичная крошка. «Шэдуэлл», — произнесла она. Когда она говорила, она словно видела перед собой эти три слога. «Шэ-ду-эл», несущиеся по коридору к очередной дверной арке. Промелькнуло воспоминание. Так Джерика говорил ей о любви, и его слова оживали. Тень на стене сдвинулась, и внезапно коми-вояжёр оказался перед ней. Все черты пророка исчезли. Лицо, прятавшееся под маской, было обрюзшим и бледным, как выброшенная на берег рыба. «Исчезло», — произнес он. Он дрожал всем телом. Капли пота жемчужинами повисли на лице. «Все исчезло!» Страх, внушаемый Сюзанне этим человеком, испарился. Шэдоу стоял перед ней разоблаченный. Он вызывал смех. Однако его слова заинтересовали ее. Что именно исчезло? Сюзанна шагнула к двери, из которой вышел Шэдуэлл. «Это все ты!» — заявил он и задрожал еще сильнее. «Это ты сделала!» «Я ничего не делала!» «Нет, делала!» Сюзанна была в ярде от него, когда он протянул руки и вдруг вцепился холодными липкими пальцами ей в шею. «Там ничего нет!» — заревел он, притягивая ее к себе. Хватка делалась все сильнее, однако менструум не спешил на помощь. Сюзанна боролась с ним, полагаясь на свои физические силы, а их явно было недостаточно. «Хочешь посмотреть?» — крикнул коми-вояжёр в лицо Сюзанне. «Хочешь увидеть, как меня надули? Я тебе покажу!» Он подтащил ее к двери и втолкнул через арку в самый центр храма, во внутреннее святилище, где зарождались чудеса вихря. Этот генератор своей энергией связывал воедино многочисленные миры фуги. Он представлял собой высокий зал 15 футов в длину, сложенный из того же самого кирпича, что и весь храм. Сюзанна подняла голову и увидела небо вместо крыши. Никакого потолка здесь не было. Облака, клубившиеся над крышей храма, отражали молочно-белый яркий свет, как будто молнии вихря зарождались в утробе этого бурлящего воздуха. Однако над головой двигались не только облака. Сюзанна заметила какой-то силуэт на краю крыши. Не успела она как следует рассмотреть его, как к ней подошел Шэдуэлл. «Где?» — спросил он. «Где станок?» Она оглядела святилище и на этот раз заметила, что во всех четырех углах сидят люди и не отрывают глаз от центра зала. У Сюзанны поползли по спине мурашки. Хотя эти люди сидели прямо, на стульях с высокими спинками, вся четверка давно уже была мертва. Кожа, присохшая к костям, походила на старый пергамент, Одежда превратилась в гниющие лохмотья. Неужели хранители убили прямо вот так, на их местах, чтобы воры смогли беспрепятственно унести станок? Очень похоже. Однако в позах мертвецов не было ничего, что свидетельствовало бы о мучительной смерти. К тому же Сюзанна не верила, что это зачарованное место допустило бы кровопролитие. Нет, здесь произошло что-то другое. Может быть, все еще происходит. И сути событий ни она, ни Шэдуэлл пока не в силах уловить. Шэдуэлл продолжал бормотать себе под нос и сыпать жалобами. Сюзанна слушала его вполуха. Ее гораздо больше интересовало то, что она заметила сейчас на полу посреди зала. Там лежал кухонный нож, который Кэл много месяцев назад принес в комнату, где проходил аукцион. Заурядный бытовой предмет, неведомым образом вплетенный в сотканный мир, в самое сердце фуги. Когда Сюзанна увидела нож, разрозненная мозаика начала складываться. В том месте, где перекрещивались взгляды мертвых стражей, лежал нож, получивший силу от других скрестившихся взглядов — Кэла и Сюзанны. Нож оказался в этой комнате, перерезал последнюю нить, созданную станком, и сотканный мир явил свои тайны. И все было бы хорошо и правильно, если бы стражи не были мертвы, а станок, как непрестанно повторял Шэдуэлл, не исчез. «Это ты во всем виновата!» — бурчал коми-вояжёр. «Ты с самого начала знала!» Сюзанна не обращала внимания на его обвинения. У нее в голове зародилась новая мысль. Если магия ушла из этого места, почему же Минструм продолжает прятаться? Пока она формулировала вопрос, Шэдуэлл совсем разбушевался и перешел в наступление. «Я прикончу тебя!» — заревел он. Атака застала Сюзанну врасплох, отбросила к противоположной стене. Она задохнулась и не успела приготовиться к защите, а пальцы Шэдуэлла уже сжимали ей горло, тяжелая туша не давала двинуться. «Воровка, мерзавка!» — бормотал он. «Ты меня одурачила!» Сюзанна подняла руки, отбиваясь от него, но силы покидали ее. Она сражалась за право дышать, за глоток воздуха, пусть даже он был кислым от его несвежего дыхания, но хватка Шэдуэлла не оставляла ей надежды. «Я умираю», — подумала она, — «я умираю, глядя на эту мерзкую рожу». И затем ее устремленные в небо глаза уловили какое-то движение на крыше, и чей-то голос произнес: «Станок здесь!» Пальцы Шэдуэлла разжались. Он развернулся и уставился вверх. И Макалата раскинула руки, как парашютист в свободном падении, и зависла над ними. «Помнишь меня?» — спросила она Шэдуэлла. «Господи Иисусе! Я скучала по тебе, Шэдуэлл, хотя ты так нехорошо со мной обошелся!» «Где станок?» — спросил Шэдуэлл. «Скажи мне!» «Станка здесь нет», — ответила она. «Но ты только что говорила...» «Станок здесь». «Тогда где? Где он?» «Станка здесь нет». «Да ты рехнулась!» — заорал он. «Либо он здесь есть, либо его нет». «Это ты, дурак», — ответила она спокойно. «Ты ведь ничего не понимаешь, верно?» Шэдуэлл перешел на миролюбивый тон. «Может быть, спустишься?» — предложил он. «А то у меня шея затекла». Она отрицательно покачала головой. Ей было нелегко парить в воздухе, Сюзанна ясно видела это, приходилось своими чарами противостоять святости храма. Но она пошла против законов, твердо намереваясь напомнить Шэдуэллу, какое он низменное существо. «Ты что, боишься?» — спросил Шэдуэлл. Улыбка и макалаты ничуть не померкла. «Я не боюсь», — ответила она и стала медленно спускаться к ним. «Не приближайся», — мысленно умоляла ее Сюзанна. Инкантатрикс наделала немало бед, но Сюзанна вовсе не хотела, чтобы она погибла от подлой руки Шэдуэлла. Однако коми-вояжёр стоял перед Макалатой, не делая никаких движений. Он просто произнес: «Ты добралась сюда раньше меня». «Я почти забыла тебя», — отозвалась и Макалата. Голос ее лишился всякой звучности, он состоял из вздохов. «Но она мне напомнила», — и Макалата взглянула на Сюзанну. «Ты оказала мне неоценимую услугу, сестра, заставила вспомнить врага». и снова перевела взгляд на Шэдуэла. «Ты довел меня до сумасшествия, и я забыла тебя», — повторила она, — «но теперь вспомнила». Внезапно улыбка и вздохи исчезли. Остались лишь ненависть и ярость. «Я отлично тебя вспомнила!» «Где же станок?» — продолжал допытываться Шэдуэл. «Ты всегда все понимал буквально», — ответила Иммакалата с презрением в голосе. «Неужели ты действительно ожидал увидеть здесь механизм? Очередной объект, которым можно обладать. Для тебя быть богом значит владеть?» «Где, черт возьми, станок?» И тут она засмеялась, хотя звуки, что вылетали из ее горла, никак не походили на выражение радости. Это окончательно вывело из себя Шэдуэла, и он бросился на нее. Однако Иммакалата не собиралась позволять ему трогать себя. Когда коми-вояжёр вцепился в нее, Сюзанне показалось, что изуродованное лицо Иммакалаты треснуло и выплеснуло ту силу, которая, должно быть, когда-то была менструумом, холодной сверкающей рекой, куда некогда погрузилась Сюзанна, но теперь превратилась в проклятый и оскверненный поток, гноем выползающий из ран. Тем не менее, этот поток обладал силой. Шэдуэла отшвырнула на пол. Из туч над крышей вырывались молнии, заливая всю сцену безжалостным ярким светом. До смертельного удара оставались считанные секунды. Однако его не последовало. Инкантатрикс замешкалась, ее покалеченное лицо истекало умирающей силой, и Шэдуэл нащупал лежавший рядом с ним нож. Сюзанна предостерегающе вскрикнула, но Иммакалата либо не услышала, либо предпочла не обращать внимания. А потом Шэдуэл поднялся на ноги. Пока он неуклюже вставал, у его противницы еще была возможность нанести последний удар. Но она не воспользовалась шансом, и коми-вояжёр всадил лезвие ей в живот. Мясницкий удар, оставивший смертельную рану. Наконец-то Иммакалата поняла, что он действительно хочет ее убить, и ответила. Лицо ее снова залил свет, но прежде чем этот свет обернулся огнем, лезвие Шэдуэла распороло ее до самой груди. Из раны полезли внутренности. Инкантатрикс закричала, закинула назад голову и выпустила на свободу силу, впустую разбившуюся о священные стены храма. В тот же миг зал заполнился гулом. Казалось, этот гул шел и от кирпичных стен, и изнутри Иммакалаты. Шэдуэл выронил испачканный кровью нож и попытался сбежать с места преступления. Однако его жертва простерла руки и притянула его к себе. Свечение ее лица погасло. Она умирала, и все происходило быстро. Но даже в момент гибели хватка у нее была цепкая. Под нарастающий гул Иммакалата открыла Шэдуэлу объятия, о которых он когда-то мечтал, а она постоянно отказывала ему. Кровь из раны заливала его пиджак. Он закричал от отвращения, однако она не позволила ему отстраниться. Он боролся и в конце концов сумел высвободиться из ее хватки. Грудь и живот его обогрелись кровью. Он бросил на умирающую последний взгляд и ринулся к двери, постановая от ужаса. Уже в дверях он оглянулся на Сюзанну. «Я не...» — начал Шэдуэл. Он поднял руки, между его пальцами текла кровь. «Это не я!» В словах его была и мольба, и недоверие. «Это все магия!» — произнес он. Слезы покатились у него из глаз. Не от раскаяния, поняла Сюзанна, а от внезапного приступа праведного гнева. «Грязная магия!» — завизжал он. Земля содрогнулась, услышав, как он отзывается о ее великолепии. Он не стал ждать, пока небо рухнет ему на голову, и выскочил из дверей. А гул все нарастал. Сюзанна посмотрела на Иммакалату. Несмотря на чудовищные раны, она пока была жива. Инкантатрикс стояла, привалившись к стене. Одной рукой она цеплялась за кирпичи, а другой удерживала вываливающиеся внутренности. «Кровь пролита!» возвестила Иммакалата, когда очередная судорога, мощнее всех предыдущих, потрясла фундамент здания. «Кровь пролита в храме станка!» и улыбнулась жуткой кривой улыбкой. «С фугой покончено, сестра», — сказала она. «Что ты говоришь?» Я пришла сюда, чтобы пустить кровь ему, чтобы погубить вихрь. Но пролилась моя кровь. Теперь это уже не важно». Голос ее ослаб. Сюзанна подошла ближе, чтобы лучше слышать. «В конце концов, это не имеет значения. Фуге пришел конец. Все обратится в пыль. Одна пыль». Она оттолкнулась от стены. Сюзанна бросилась поддержать ее. От прикосновения ладонь заколола. «Теперь они изгнаны навечно». Голос Макалаты звучал едва слышно, но в нем угадывалось торжество. «Здесь кончается фуга. Уходит в никуда, словно ее и не было». В этот момент ноги инкантатрикс подогнулись. Оттолкнув от себя Сюзанну, она привалилась к стене. Рука соскользнула с живота, кишки выползли наружу. «Мне часто снилось», — выговорила она, — «ужасающая пустота». Она замолчала, сползая по стене. Пряди ее волос цеплялись за кирпичи. «Песок и пустота», — продолжала Иммакалата. «Вот что мне снилось. Песок и пустота. И теперь они здесь». Словно подтверждая ее мысль, гул перешел в грохот катастрофы. Удовлетворенная плодами своих трудов, Иммакалата упала на пол. Сюзанна кинулась искать путь к спасению, потому что кирпичи храма заскрежетали друг о друга с новой силой. Да и что ей здесь делать? Тайны станка оказались сильнее ее. Если она задержится, то окажется погребенной под руинами. Надо выбираться отсюда, пока еще есть возможность. Когда она добралась до выхода, два тонких лучика света прорезали угрюмый воздух и упали ей на руку. Их яркость поразила Сюзанну. Однако еще больше ее поразил источник этого света. Лучи исходили из глазниц одного стражника. Сюзанна отступила с пути света, и когда лучи упали на мертвое тело напротив, из его глаз тоже хлынул свет. Потом появились лучи из глазниц третьего часового и, наконец, четвертого. И Макалата тоже заметила их. «Станок», — прошептала она, задыхаясь. Перекрещивающиеся лучи делались все ярче. Опасный гул несколько заглушили звуки голосов, негромкое бормотание. Слова были неуловимы, они казались музыкой. «Уже поздно», — сказала инкантатрикс, обращаясь не к Сюзанне, а к четверке покойников. «Вам уже не спасти ее». Голова ее упала на грудь. «Слишком поздно», — повторила она. Потом по телу ее прошла дрожь, и Макалата испустила дух и рухнула на пол, в лужу собственной крови. Вопреки ее последним словам, здесь еще жила созидающая сила. Сюзанна попятилась к двери, чтобы не мешать движению лучей. Как только помеха исчезла, они немедленно засияли ярче, и в тех точках, где они пересекались, вверх под разными углами разошлись новые лучи. Шепот, наполнивший комнату, внезапно обрел новый ритм. Слова, по-прежнему непонятные, текли мелодичной поэмой. Каким-то образом и они, и свет сделались частью системы. Чары четырех семейств — Айя, Ло, Ямя и Бабу — работали вместе, музыка слов аккомпанировала танцу света, ткущего мир. Конечно же, это и был станок. Это же и есть станок. Неудивительно, что Иммакалата насмехалась над тупостью Шэдуэла. Магия может помещаться в физических объектах, однако она не воплощается в них. Она воплощается в слове, порожденном разумом, в движении, которое есть проявление разума, в систематичности сотканного мира и рождении мелодий, ибо все это разум. Но, черт побери, одного осознания этого недостаточно. В конце концов, Сюзанна всего лишь одна из чокнутых, и никакие загадки-разгадки не помогут ей смирить гнев этого оскверненного места. Она может лишь наблюдать, как конвульсии станка сотрясают фугу, раздирая ее на куски вместе со всем содержимым. В отчаянии Сюзанна мысленно обратилась к Мими. Ведь бабушка ввела ее в этот мир чудес, но умерла слишком рано, не успев подготовить преемницу. Хотя, разумеется, даже она не могла бы предсказать такое. гибель Фуги и то, что Сюзанна окажется в самом сердце сотканного мира, не в силах поддержать его биение. Лучи света пересекались и множились. Теперь они стали такими прочными, что Сюзанна могла бы пройтись по ним. Это представление завораживало ее. Она чувствовала, что может смотреть на работу станка вечно и неустанно. А лучи по-прежнему все ветвились и утолщались, пока Сюзанне не стало ясно, что они не останутся в стенах святилища, а вырвутся за его пределы. Прямо в Фугу, куда надо и ей. Там лежит Кэл, и она должна сделать все, чтобы помочь ему среди бушующего урагана. За этой мыслью пришла другая. Может быть, Мими как раз знала или опасалась, что в конце останутся лишь Сюзанна и магия. И, может быть, бабушка все-таки оставила указание. Она сунула руку в карман и вынула том сказок. Истории о таинственных местах. Ей не было нужды открывать книгу, чтобы вспомнить эпиграф, напечатанный на странице с посвящением. То, что можно вообразить, никогда не умрет. Время от времени Сюзанна размышляла над значением этой фразы, но ее разум никак не мог уловить суть. Сейчас она отказалась от логических рассуждений и позволила странным ощущениям захватить себя. Свет станка был таким ярким, что от него болели глаза. Она вышла из святилища и обнаружила, что лучи уже пробили или же прогрызли отверстие в кирпичной кладке и вырвались наружу. Тоненькие полосы света прорезали коридор. Думая не только о зажатой в руке книге, но и о собственной безопасности, она возвращалась тем же путем, каким пришла. Дверь и коридор, дверь и коридор. Даже стена внешнего коридора не устояла перед напором света станка. Лучи пробились через три прочных кирпичных кладки и с каждым мигом делались шире. Сюзанна прошла сквозь них и в первый раз с тех пор, как вступила в вихрь, ощутила движение менструма. Он поднимался, но не к лицу, а к рукам, к ладоням, сжимавшим книгу, словно заряжал ее энергией. «То, что можно вообразить...» Ритмичные слова звучали громче, лучи множились. «Никогда не умрет». Книга тяжелела и теплела, словно у нее на руках сидело живое существо. Еще бы, ведь в этом томе заключено столько мечтаний. Вещь, созданная из бумаги и чернил, а в ней затаился иной мир, готовый обрасти плотью. И даже не один мир, а множество. Ведь каждый, кто приходил туда, перестраивал сказочный мир под себя. Так случилось с Сюзанной и Хобартом. И дремучих лесов было ровно столько, сколько читателей скиталось по ним. Сюзанна уже вошла в третий коридор. Храм был весь наполнен звуком и светом. Здесь собралось столько энергии, ожидающей мига освобождения. О, если бы Сюзанна могла стать катализатором, способным отвлечь силу от разрушения на что-нибудь лучшее. Голова ее была полна образов и фрагментов. Вот они с Хобартом в лесу из их сказки обмениваются ролями и кожей. Вот они с Кэлом на аукционе, их взгляды наполняют энергией нож, поднимая его над сотканным миром. И, наконец, стражники в зале станка. 8 глаз, обладающие такой силой, что даже после смерти они могут разрушить сотканный мир и воссоздать его. Сюзанна уже не шла, а бежала. Не из страха, что стены обрушатся ей на голову, а потому что последние кусочки мозаики встали на свои места. Все прояснилось, и у нее осталось совсем мало времени. Воссоздать Фугу невозможно в одиночку. Конечно же, невозможно. Ни одно заклятие не работает само по себе. Эти чары, по сути, своей общие. Именно так семейства пели, танцевали и ткали. Их магия расцветала при взаимодействии между артистом и зрителем, творцом и поклонником. Разве не та же самая магия рождалась от сочетания сознания Сюзанны и сознания, заключенного в книге Мими, когда ее глаза скользили по страницам, погружаясь в грезы чужой души? Это похоже на любовь. Точнее, любовь является высшим воплощением. Сознание преображает другое сознание. Видения танцуют на ниточках, протянутых между любовниками. Кэл! Она подбежала к последней двери и бросилась в царящий за ней хаос. Свет, исходивший от земли, сделался синюшным, черным и пурпурным. Небо над головой клубилось, готовое выплеснуть все свое содержимое. После музыки и совершенной геометрии света внутри храма она внезапно оказалась в настоящем бедламе. Кэл лежал под стеной храма. Лицо его было белым, но он был жив. Сюзанна подошла к нему и опустилась на колени. «Что происходит?» — спросил он в изнеможении, еле выговаривая слова. «Нет времени объяснять», — сказала она, поглаживая его по лицу. Менструм заиграл у него на щеке. «Ты должен довериться мне». «Да», — отозвался Кэл. «Отлично. Ты должен кое-что представить ради меня. Думай обо всем, что можешь вспомнить». «Вспомнить». Пока он соображал, в земле появилась трещина в добрый фут шириной, пробежавшая от порога храма, словно гонец. Новости, которые нес вестник, были мрачными, и Сюзанна засомневалась. Как можно требовать чего-то в этом хаосе? В небе грохочет гром, пыль и земля взлетают вверх, повсюду разверзаются пропасти. Сюзанна старалась не потерять ощущение, охватившее ее в покинутом коридоре. Пыталась сохранить в сознании образ станка. Перекрещивающиеся лучи, мысли, лежащие над и под другими мыслями. Сознание, заполняющее пропасть общими воспоминаниями и общими мечтами. «Думай обо всем, что можешь вспомнить о фуге», — велела она Кэлу. «Обо всем?» «Обо всем, обо всех местах, какие видел». «Но зачем?» «Доверься мне», — призвала она. «Ради бога, Кэл, доверься мне! Что ты помнишь?» «Только обрывки и фрагменты. Все, что сумеешь вспомнить, до малейшего обрывка». Она прижала ладонь к его щеке. Кэл пылал жаром, но книга, зажатая в другой руке Сюзанны, была горячее. Совсем недавно она делилась самыми сокровенными переживаниями со своим главным врагом — Хобартом. Конечно же, она сумеет передать свое сознание человеку, которого успела полюбить. «Прошу тебя», — произнесла Сюзанна. «Ради тебя», — отозвался Кэл. Кажется, он наконец понял, что она чувствует к нему. «Все, что угодно». И мысли хлынули. Сюзанна чувствовала, как они вливаются в нее и протекают насквозь. Она стала передаточным звеном, а менструм — потоком, переносящим воспоминания. Мысленным взором она видела лишь отблески того, что видел и чувствовал Кэл во время пребывания в фуге, но все это было прекрасно и удивительно. Фруктовый сад, плоды, танцующие люди, певцы, дорога, поле, дебоны и канатоходцы, небесный свод, комнаты, полные чудес, рикша, дома, стоящий на пороге старик, холм и планеты. Большинство картинок мелькали слишком быстро, чтобы рассмотреть их, но ей не требовалось понимать все, что он видел. Она была частью цикла, точно так же, как в аукционном зале. Она ощущала, что лучи за спиной пронзают последнюю стену, словно станок двигался ей навстречу, и его способность к преображению скоро окажется в ее распоряжении. Но ненадолго. Если она пропустит эту возможность, другой уже не будет. «Продолжай», — попросила она Кэла. Теперь он закрыл глаза, а видения по-прежнему шли от него потоком. Он вспомнил больше, чем Сюзанна осмеливалась ожидать. Она, в свою очередь, добавляла картинки и звуки к его потоку. Озеро, дом Капры, лес, улицы Идеала. Образы возвращались, пронзительно ясные, и она чувствовала, как лучи света подхватывают и поспешно отправляют их дальше. Она опасалась, что станок отвергнет ее вмешательство, но этого не случилось. Он добавил свою силу к менструму, видоизменяя все, что вспомнили они с Кэлом. Сюзанна не управляла процессом. Это было за пределом ее возможностей. Она превратилась в передаточное звено между знанием и магией и лишь надеялась, что действующие здесь силы лучше ее понимают, чего она хочет. Сила у нее за спиной стала огромной. и Сюзанна уже не могла служить каналом для подобной энергии. Книга обжигала руки, а Кэл дрожал у нее под ладонью. «Хватит», — сказала она. Глаза Кэла распахнулись. «Я еще не закончил». «Я сказала, хватит». Храм содрогнулся. Кэл произнес: «О, Боже!» «Пора уходить», — решила Сюзанна. «Ты можешь двигаться?» «Конечно, могу». Она помогла ему подняться на ноги. Все заревело, когда стены храма одна за другой начали складываться под напором ярости станка. Они не стали дожидаться последнего аккорда и пошли прочь от храма. Обломки кирпичей со свистом проносились у них над головами. Кэл сказал правду. Он действительно мог идти, хотя и очень медленно. Однако бежать по пустыне, которую им предстояло пересечь, было просто невозможно. Так же, как творение знаменовало их приближение к храму, уход сопровождался тотальным разрушением. Флору и фауну, зародившихся от шагов пришельцев, охватил болезненный распад. Цветы и деревья погибали, буйные ветры разносили по всему вихрю запахи разложения. Теперь свет от земли померк и стало сумрачно. Тьма усиливалась из-за висящей в воздухе пыли и поднятых в воздух предметов. Из сумрака донеслись крики животных. Эта земля разверзлась и поглотила тех самых существ, которых произвела на свет несколько минут назад. Тех же, кто не канул в породившую бездну, ждала еще более страшная участь. Силы их воплотившие начали распускать по ниточкам своих детей. Вместо ярких и живых созданий землю усеивали блеклые умирающие скелеты. Некоторые поднимали глаза в надежде получить помощь, но Кэлу и Сюзанне нечего было им предложить. Они делали все возможное, чтобы не свалиться в трещины земли. Они держались за руки и нагибали головы, потому что ореол осыпал их диким градом, словно стремился продемонстрировать ничтожество незваных гостей. «Далеко еще?» — спросил Кэл. Они остановились, и Сюзанна посмотрела вперед. Она понимала, что они запросто могут бродить по кругу. К этому времени свет, исходивший от земли, совершенно погас. Время от времени он вспыхивал, но только для того, чтобы озарить очередное плачевное зрелище. Последние мгновения жизни того великолепия, которое они погубили своим вторжением сюда. И вот туда. Сюзанна указала рукой сквозь град и пыль. «Я вижу свет». Они устремились вперед настолько быстро, насколько позволяла им встающая дыбом почва. С каждым шагом их ноги все глубже зарывались в слой перегноя, где до сих пор шевелились остатки жизни, наследники Эдема, черви и жуки. Однако в конце туннеля уже ясно различался свет. Сюзанна снова увидела его проблеск сквозь мглу. «Смотри, Кэл», — сказала она. Он посмотрел, хотя и с усилием. «Уже близко. Всего несколько шагов». Кэл с каждым мгновением наваливался на нее все тяжелее. Но взрыв в ореоле заставил их проделать последние ярды по предательской почве едва ли не бегом. И, наконец, они вышли на свет. Вихрь почти выплюнул их из себя, прежде чем забиться в последних конвульсиях. Они заковыляли прочь, но не успели уйти далеко, когда Кэл произнес: «Не могу», и упал на землю. Сюзанна опустилась на колени рядом с ним, приподняла его голову и стала озираться в поисках помощи. И только тогда она увидела, к чему привели события в вихре. Страна чудес исчезла. Все великолепие фуги было сломано и разрушено. Последние клочки испарялись на глазах. Вода, дерево и камень, живые ткани зверей и мертвые тела ясновидцев — все исчезло, как будто никогда и не существовало. Несколько обрывков еще оставалось, но и они скоро растворились. Пока вихрь грохотал и сотрясался, последние участки фуги обращались в дым и нитки, а затем испарялись в воздухе. Это произошло с чудовищной быстротой. Сюзанна оглянулась. Ореол тоже сокращался на глазах, и теперь, когда нечего было скрывать, обнажил пустынную местность, голую землю и раздробленные скалы. Даже раскаты грома сделались тише. «Сюзанна!» Она снова повернулась и увидела, что к ним идет Дебона. «Что там произошло?» — спросил он. «Потом расскажу», — ответила Сюзанна. «Сначала мы должны помочь Кэлу. Он ранен». «Я подгоню машину». Веки Кэла задрожали, глаза открылись. «Все исчезло», — пробормотал он. «Не думай об этом пока», — отозвалась Сюзанна. «Я хочу знать», — запротестовал он с неожиданной силой и попытался сесть. Понимая, что не стоит противоречить, Сюзанна поддержала его. Кэл застонал, увидев за спиной пустыню. Ясновидцы и кое-кто из затесавшихся к ним людей Хобарта стояли посреди долины и на склонах окрестных холмов. Никто не произносил ни слова и не двигался. Их было немного, и только они и остались. «А что с Шэдуэлом?» — спросил Кэл. Сюзанна пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. «Он удрал из храма раньше меня». Рев автомобильного мотора сделал дальнейший разговор невозможным. Дебона взял одну из машин завоевателей, подъехал по вытоптанной траве и остановился в нескольких футах от места, где лежал Кэл. «Я поведу», — сказала Сюзанна, когда Кэла уложили на заднее сиденье. «А что мы скажем врачам?» — спросил Кэл слабеющим голосом. «Ведь это пулевое ранение». «Будем решать проблемы по мере их поступления», — решила Сюзанна. Когда они уселись на место водителя, откуда неохотно сполз Дебона, кто-то окликнул ее. К машине бежал Немрот. «Куда вы едете?» — спросил он. Сюзанна указала на своего пассажира. «Друг мой!» — воскликнул Немрот, увидев Кэла. «Вид у тебя неважнецкий!» Он попытался ободряюще улыбнуться, но вместо этого заплакал. «Все кончено!» — произнес он, рыдая. «Уничтожено! Наша милая родина!» Он утер глаза и нос тыльной стороной ладони. «Что нам теперь делать?» — спросил он у Сюзанны. «Убираться отсюда», — ответила она. «И как можно скорее. У нас еще есть враги». «Это уже не имеет значения», — покачал он головой. «Фуга погибла. Все, чем мы владели, потеряно». «Но мы еще живы», — возразила Сюзанна. «А до тех пор, пока мы живы, куда нам идти?» «Мы отыщем подходящее место». «Тогда веди нас», — сказал Немрот. «Больше некому». «Позже. Сначала надо помочь Кэлу». «Да», — согласился он. «Разумеется». Потом взял Сюзанну за руку, не желая отпускать. «Но ты вернешься обратно». «Конечно вернусь. Я поведу тех, кто выжил на север, через две долины от этой. Мы будем ждать тебя там». «Тогда идите», — сказала она, — «не тратьте зря время». «Ты не забудешь?» — снова спросил он. Сюзанна не стала смеяться над его сомнениями, память теперь стала для них крайне важна. Вместо ответа она коснулась мокрого лица Немрода, позволяя ему ощутить струящийся внутри ее пальцев менструм. И только когда машина отъехала, Сюзанна поняла — она только что благословила его. Глава 4. Шэдуэлл. Коми-вояжёр выскочил из вихря, когда фуга уже начала разрушаться. Поэтому его не только не останавливали, но даже не заметили бегства. Когда ткань их обожаемой родины стала расползаться на клочки, никто из ясновидцев не обратил внимания на потрепанного окровавленного человека, ковылявшего прочь сквозь хаос. Только раз беглецу пришлось остановиться и отыскать среди этого хаоса место, чтобы опорожнить желудок. Рвотные массы испачкали некогда прекрасные ботинки, и он принялся очищать их пригоршней листьев, которые испарялись прямо у него в руках. Магия! Как она бесила его теперь! Фуга соблазнила его обещаниями волшебства. Она разложила перед ним свои так называемые чудеса, пока он, несчастный чокнутый, во всех смыслах не ослеп от них. Чары завлекли его в хоровод, заставили рядиться в чужие перья, заставили обманывать и манипулировать людьми, и все из любви к здешнему обману. А это был обман. Теперь-то он понял. Он протянул руку, чтобы взять обещанную награду, а награда испарилась, отреклась от его власти и выставила его главным виновником. Однако он очень долго не понимал, что его используют, и это было доказательством его невиновности. Он не собирался никому причинять вред. Он лишь хотел принести истину и мир в страну, печальным образом лишенную того и другого. Но его в очередной раз надули и подставили. Единственное, в чем можно обвинить Шэдуэлла после случившегося, так это в наивности. А наивность — простительный грех. Нет, настоящие негодяи — это ясновидцы, носители магии и безумия. Именно из-за них его мечты вышли за разумные пределы и навлекли на фугу все эти ужасы. Привели к мрачным событиям и, в итоге, к распаду вихря, а его, несчастную жертву обстоятельств, толкнули на убийство. Шэдуэлл выбрался из разлагавшейся фуги и начал подниматься по склону холма, прочь из долины. Воздух на склонах был чище, что выставляло коми-вояжёра в постыдном свете. От него воняло страхом и отчаянием, а ветер нес с собой запах моря. Вдыхая его, Шэдуэлл решил, что в этой чистоте заключена единственная надежда на спасение. Испытывая отвращение к самому себе, он стянул залитый кровью пиджак. Вот оно, дерьмо, запятнанное и пятнающее. Приняв подарок от Инкантатрикс, он совершил первую ошибку. С пиджака началась цепочка неверных решений. В приступе праведного гнева он попытался оторвать подкладку, но ткань не поддалась, поэтому он просто скомкал пиджак и зашвырнул высоко в воздух. Пиджак немного пролетел вверх, затем упал обратно, покатился по каменистому склону, вызвал по дороге небольшой обвал и замер, раскинув рукава, словно безногий самоубийца. Наконец-то этот предмет оказался там, где ему полагалось быть с самого начала — в грязи. «В ней же должны быть и ясновидцы», — подумал Шэдуэлл. Однако они уцелели. Обман у них в крови. Земли их уничтожены, но он уверен, что у них еще отыщется в запасе пара трюков. Пока живы эти паскудники, он не сможет спать спокойно. Они превратили его в дурака и убийцу, и теперь он не угомонится, пока не сотрет их всех до единого с лица земли. Стоя на холме и глядя вниз, в долину, Шэдуэлл ощущал, как жизнь его обретает новый смысл. Его обманули и унизили, но он хотя бы остался жив. Значит, сражение пока не проиграно. У них, у этих чудовищ, есть один враг. И Макалата часто видела его во сне и рассказывала о пустыне, где он обитает. Бич, так она называла его. Для уничтожения ясновидцев ему потребуется союзник, а что может быть лучше безымянной силы, от которой они скрываются уже целую вечность? Теперь им негде скрыться. У них больше нет сотканного мира, куда они могли бы спрятаться». Если Шэдуэлл сможет отыскать бича и пробудить его от сна в той пустыне, с помощью монстра он сумеет нанести решающий удар. Бич. Шэдуэллу чрезвычайно нравилось само звучание этого слова. Однако еще больше ему понравится тишина, которая воцарится, когда его враги обратятся в прах. Глава 5. Недолгое затишье. Кэл был счастлив немного поспать, понежиться в объятиях ласковых рук и ласковых слов. Медсестры приходили и уходили. Появлялся доктор, улыбался ему сверху вниз и обещал, что все будет хорошо. Дебона стоял рядом с врачом, тоже улыбался и кивал. Ближе к ночи Кэл очнулся и увидел рядом с собой Сюзанну. Она произносила слова, которых он не мог понять, потому что слишком устал. Он заснул счастливый от того, что она рядом. Но когда проснулся, ее уже не было. Он спросил, где Сюзанна и где Дебона. И ему ответили, что они вернутся, а ему нельзя переутомляться. «Поспите», — говорила сестра, — «поспите, а когда проснетесь, все будет хорошо». Он смутно сознавал, что если последует этому совету, то предаст тех, кого знает и любит. но его замутненный разум не мог вспомнить, кого именно. Поэтому он сделал так, как говорила сестра. Его сон был полон видений, и в этих снах он чаще всего исполнял главную роль, хотя не всегда являлся в своем привычном виде. Иногда он становился птицей, иногда деревом, и ветви его тяжело склонялись от множества плодов, в каждом из которых был заключен маленький мир. Иногда он был ветром или чем-то похожим на ветер. Он мчался невидимый и могучий над землей, составленной из обращенных к небу лиц. Лица скалы, лица цветы и потоков, в которых он знал по имени каждую серебристую рыбку. А иногда ему снилось, что он умер. Он плыл по бескрайнему океану из черного молока, пока кто-то невидимый и могущественный срывал звезды у него над головой, кидал вниз, а они падали по широкой дуге и пели на лету. Какой бы умиротворяющей ни казалась эта смерть, Кэл сознавал, что она ему всего лишь снится из-за ужасной усталости, и что снова придется проснуться. Когда это случилось, у его постели сидел Немрод. «Тебе не о чем беспокоиться», — заверил он Кэла. «Никто не будет задавать тебе вопросы». Язык плохо слушался, но Кэл все-таки сумел выговорить. «Как тебе это удалось?» «Маленькое волшебство», — сказал Немрод, даже не улыбнувшись. «Время от времени мне еще удаются небольшие обманы». «Как вообще дела?» «Скверно», — последовал ответ. «Все в трауре. Лично я не выставляю свое горе на показ, поэтому на меня косо посматривают». «А Сюзанна?» Он посмотрел уклончиво. «Мне лично она нравится», — сказал он. «Но ей никак не договориться с семействами. Когда они не скорбят, они спорят друг с другом. До чертиков надоели их свары. Иногда я даже подумываю, не отыскать ли мне снова Маргарет, позабыть о том, что я ясновидец». «Ты не сможешь». «Да ты сам подумай. Нет смысла обманывать себя, Кэл. Фуга погибла окончательно и бесповоротно. Надо как-то устраиваться. Пора воссоединяться с чокнутыми, и пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Господи Боже, да нас никто даже не заметит. Сейчас в королевстве и без нас есть чему удивляться». Он махнул рукой на телевизор в углу. «Каждый раз, когда его включаю, там показывают что-нибудь новенькое. То одно, то другое. Может быть, я даже отправлюсь в Америку». Он снял солнечные очки. Кэл уже успел позабыть, какие необычные у него глаза. «В Голливуде человек с моими данными пришелся бы кстати», — сказал он. Несмотря на тихое отчаяние Немрода, Кэл не смог сдержать улыбки. А может быть, он прав? Может быть, у ясновидцев нет иного выбора, кроме как расселиться по королевству и по возможности примириться с новой жизнью? «Мне пора идти», — говорил между тем Немрод. «Сегодня большое собрание, у всех будет право высказаться. Скорее всего, на это уйдет целая ночь». Он пошел к двери. «Я не уеду в Калифорнию, не попрощавшись», — заверил он напоследок и оставил больного в одиночестве. 2 дня миновало, а никто не приходил. Кэл быстро шел на поправку. Наложенное Немродом заклятие, судя по всему, подействовало на персонал клиники. Никто не сообщил в полицию о пациенте с огнестрельным ранением. К вечеру 3-го дня Кэл понял, что совершенно выздоровел, поскольку он начал скучать. По телевизору «Новые любви Немрода» шли только мыльные оперы и второсортные фильмы. Как раз второе, меньше из двух зол, и передавали, когда открылась дверь палаты и вошла женщина в черном. Кэл не сразу сумел узнать в посетительнице Аполлин. Не успел он поздороваться, как она произнесла: «Времени на разговоры нет, Калхоун». Затем подошла к кровати и протянула Кэлу сверток. «Бери», — сказала она. Он послушался. «Мне уже пора бежать», — продолжала Аполлин. Ее лицо смягчилось, когда она взглянула на него. «У тебя усталый вид, мальчик мой», — заметила она. «Отдохни как следует». И с этими словами направилась к двери. «Стой!» — воскликнул Кэл. «Нет времени, совершенно нет времени!» — отозвалась Аполлин и исчезла. Он снял веревку и оберточную бумагу со свертка и обнаружил внутри книгу сказок, которую Сюзанна нашла на Рю-стрит. К книге прилагалась наспех нацарапанная записка. «Кэл, сохрани для меня эту вещь, ты ведь сможешь? Ни при каких обстоятельствах не упускай ее из виду. Наши враги все еще охотятся за нами. Когда опасность минует, я разыщу тебя. Сделай это ради всех нас. Целую, Сюзанна». Он перечитывал записку снова и снова, тронутый сверх всякой меры прощальными словами «Целую, Сюзанна». Однако он был сбит с толку указаниями. Книга показалась ему ничем не примечательным изданием, обложка оторвана, страницы пожелтели. Текст на немецком языке, с которым он совершенно не знаком. Даже иллюстрации какие-то темные, полные теней, словно мало ему теней, отравляющих жизнь. Но если Сюзанна хочет, чтобы он сохранил книгу, он так и сделает. Она мудра, и не следует относиться к ее просьбам легкомысленно. После визита Аполлин больше никто не приходил. Хотя Кэл нисколько этому не удивлялся. Аполлин очень спешила, и еще большая поспешность ощущалась в записке Сюзанны. «Наши враги все еще охотятся за нами. Если она так сказала, значит, это правда». Его выписали через неделю, и он отправился обратно в Ливерпуль. Дома почти ничего не изменилось. Трава по-прежнему не желала расти на клочке выжженной земли, где погибла Лилия Пелиция. Поезда по-прежнему ходили на север и на юг. Фарфоровые собачки на окне столовой по-прежнему глядели на своего хозяина, но наградой за преданность им был лишь слой пыли. Та же пыль покрывала записку, которую оставила на кухонном столе Джеральдин. В этом коротеньком письме говорилось, что пока Кэл не начнет вести себя как разумный человек, он может не рассчитывать на ее общество. Его дожидалось еще несколько писем. Одно было от начальника отдела его фирмы, он спрашивал, куда запропастился Кэл, и сообщал, что если тот желает сохранить свое место, ему необходимо как можно скорее предоставить объяснение. Письмо датировалось 11-м числом, а сегодня было 25-е. Кэл решил, что его уже уволили. Он не чувствовал никакого огорчения по поводу того, что стал безработным, и по поводу отсутствия Джеральдин тоже. Ему хотелось остаться одному и неспешно подумать обо всем случившемся. Хуже того, он обнаружил, что ему вообще сложно что-либо чувствовать. Шли дни, он пытался как-то упорядочить свою жизнь и быстро понял, что пребывание в вихре оставило на нем болезненные отпечатки, как будто силы, вырвавшиеся из храма, отыскали дорогу внутрь его души и превратили в пустыню ту ее часть, где некогда было место для слез и сожалений. Даже поэт молчал. Хотя Кэл до сих пор помнил стихи безумного Муни наизусть, теперь они стали пустыми словами и нисколько не трогали его. Во всем этом имелся один утешительный момент. Похоже, новообретенный стоицизм не помешает хранителю одной единственной книги. Он будет бдителен, однако постарается ничего не ждать. Ни катастрофы, ни откровения. Но нельзя сказать, будто он совсем ничего не ждал от будущего. Ведь он был обычным чокнутым, испуганным, усталым и одиноким. В конце концов, таковы его соплеменники. Но это вовсе не значит, что все потеряно. Пока их до слез трогает минорный аккорд, пока они радуются при виде счастливого соединения любовников, пока в их осторожных душах есть место для игры случая, и они смеются в лицо Богу, в итоге они обязательно спасутся. А если нет, то ни для одного живого существа нет надежды. Книга третья. Возвращение из пустой четверти. Часть десятая. В поисках бича. Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Глава первая. Никакой передышки злодеям. До того, как сюда пришли люди, Руб-аль-Хали была пустым местом на карте мира. После того, как они пришли, она осталась таким же пустым местом. Само ее название, придуманное кочевниками-бедуинами, на протяжении бесконечных веков обитавшими в пустынях Аравийского полуострова, означает «пустая четверть». И если они, знакомые с пустотой, способные свести с ума большинство людей, назвали это место пустым, вот наилучшее доказательство его невообразимой пустоты. Однако среди европейцев, для которых название ничего не доказывало, и которые с начала 19 столетия искали новые края, где можно испытать себя на прочность, Руб-аль-Хали быстро стала легендой. Возможно, потому что это самое большое испытание, какое Земля может предложить любителям приключений, и пустынность этой пустыни не сравнится ни с одной другой, экваториальной или арктической. Никто там не жил и не мог жить. В этой обширной пустоте, на 250 тысячах квадратных миль запустения, барханы кое-где достигали высоты небольших гор, сменяясь время от времени залежами растрескавшихся от жары камней, достаточно больших, чтобы между ними затерялось целое племя. Не было дорог, воды и смены ландшафтов. Большинство смельчаков, отправившихся туда, были поглощены пустыней и добавили к ее пескам свои превратившиеся в пыль кости. Однако для определенной породы людей, наполовину безумцев, наполовину искателей, мечтавших затеряться в песках, она была просто приключением. Бесчисленные экспедиции отступали, поглядев в лицо доводящие до исступления пустоте пустой четверти, или же канули в ней. Одни бросали ей вызов во славу картографии, намереваясь нанести ее на карту для тех, кто придет вслед за ними. Однако быстро обнаруживали, что здесь нечего наносить на карту, кроме собственной отрезвевшей души. Другие приходили в поисках затерянных гробниц и городов, где несметные сокровища только и ждали смельчака, способного забраться в этот ад и взять их. Были еще и такие, методичные, скрытные, которые во имя науки хотели проверить какие-то геологические или исторические теории. А некоторые искали здесь ковчег или затерянный Эдем. Однако всех их объединяло одно — когда они возвращались из пустой четверти, даже если путешествие вглубь песков занимало какой-нибудь день, они менялись. Никто не в силах взглянуть в глаза такой пустоте и возвратиться к родному очагу, не оставив навеки частицу себя в этих песках. Многие, кто однажды выжил среди барханов, возвращались сюда снова и снова. Они словно ждали, чтобы пустыня испытала их по-настоящему, и не успокаивались, пока это не случалось. А те немногие несчастные, кому было суждено умереть в своей постели, со смертного одра видели не лица родных людей, не цветущую вишню за окном, а пустоту, взывавшую к ним так, как может взывать только бездна, обещающая душе блаженное забвение». Много лет Шэдуэлл слушал речи Макалаты о пустоте, в которой обитает Бич. Чаще всего она толковала об этом абстрактно, как о некоем месте из песка и страха. Шэдуэлл успокаивал ее как мог, но быстро перестал вслушиваться в ее бормотание. Однако, когда он с окровавленными руками и ненавистью в сердце стоял на холме и глядел на долину, где недавно лежала фуга, Шэдуэлл припомнил слова Макалаты. Следующие месяцы он посвятил поиску этой пустыни. Уже в самом начале исследований он наткнулся на картинки, изображавшие Руб-аль-Хали, и пришел к выводу, что это та самая пустыня из пророческих видений Инкантатрикс. Даже сейчас, в конце столетия, это место оставалось загадкой. Маршруты чартерных рейсов до сих пор прокладывали в обход, и хотя теперь через пески была проложена дорога, пустыня по-прежнему сводила на нет все попытки исследовать ее территорию. Поэтому Шэдуэлл столкнулся с проблемой. Если Бич действительно обитает в пустой четверти, как отыскать его в бескрайней пустоте? Он начал консультироваться со специалистами, в особенности с одним исследователем по фамилии Эмерсон, дважды пересекавшим пустую четверть на верблюде. Теперь это был прикованный к постели старик, который поначалу презрительно отнесся к Шэдуэлу из-за скудости его познаний. Однако после нескольких минут разговора старик увидел одержимость своего гостя, оттаял и дал немало дельных советов. Он говорил о пустыне как о любовнице, оставившей у него на спине шрамы от плетки, чью жестокость он мечтает испытать снова и снова. Когда они расставались, Эмерсон воскликнул: «Завидую вам, Шэдуэлл! Видит Бог, я завидую вам!» Эмерсон сказал, что пустыня всегда ценила одиночек. Но Шэдуэлл не поехал в Рубальхале один. Он взял с собой Хобарта. Хобарт больше не стоял на защите закона, как раньше. В ходе расследования событий, погубивших почти всю его бригаду, он был признан ответственным за содеянное. Его могли бы посадить в тюрьму. Однако отцы города решили, что он не в себе. На самом деле он изначально был не в себе. И если в суде выйдет на всеобщее обозрение дело о том, что власти нанимают на службу сумасшедших, это вряд ли прибавит им популярности. Вместо этого было сфабриковано целое новое дело. Все, кто отправился с Хобартом в Фугу и погиб там, были признаны героями, а те, кто вернулся, повредившись в уме, получили приличные пенсии. Несколько безутешных вдов предпринимали попытки разоблачить обман, однако настоящие объяснения оказались куда более невероятными, чем ложь. К тому же никто из выживших не мог связно описать, что они пережили. Те скупые подробности, которые они смогли выдавить из себя, служили лишним доказательством их ненормальности. Хобарт, однако, не считал безумие поводом для отставки, поскольку пребывал в его объятиях долгие годы. Видение живого огня, из-за которого он примкнул к походу на Фугу, до сих пор не отпускало инспектора, хотя пиджак коми-вояжора пропал. Понимая, что тот не станет смеяться над его одержимостью, Хобарт предпочел остаться с Шэдуэлом. С таким хозяином его мечта едва не осуществилась, и хотя их общие амбиции не были удовлетворены, коми-вояжор до сих пор говорил на языке, который был понятен Хобарту в его помешательстве. Когда Шэдуэлл заговорил о биче, инспектор тотчас понял, что это дракон из его грез, названный иным именем. Он смутно помнил, что искал чудовище в каком-то лесу, но нашел лишь смятение. Тот дракон был просто позором, а не настоящим чудовищем, которое он все еще мечтал повстречать. Теперь он знал, что ждет его сказка не в лесу, а в пустыне. Там дыхание монстра обращает в прах и песок все живое. Поэтому они вместе отправились в селение на южной границе пустой четверти, место столь ничтожное, что оно даже не имело названия. Здесь им пришлось оставить джип и с помощью водителя, служившего еще и переводчиком, нанять проводников и верблюдов. Шэдуэлл, однако, сменил колеса на копыта не потому, что пересечь пустыню на машине было сложно. Им двигало подогретое Эмерсоном желание как можно сильнее слиться с пустыней. Войти в эту пустоту не завоевателями, а кающимися грешниками. На поиски двух проводников для экспедиции ушло не меньше часа. Настолько мало нашлось желающих и физически способных предпринять подобное путешествие. Оба проводника были из племени Альмюрра, единственного племени, претендующего на родство с духами пустой четверти. Первого, парня по имени Мирак ибн Талак, Шэдуэлл взял, поскольку тот похвалялся, что уже 4 раза водил белых в Рубальхали и выводил обратно. Однако он отказывался отправляться без юнца по имени Джабир, которого называл то двоюродным, то троюродным братом, то шурином. Этому второму на вид было лет 15, но он отличался жилистостью и многоопытным взглядом 40-летнего мужчины. Торговаться с ними предоставили Хобарту, и обсуждение подробностей экспедиции заняло немало времени, поскольку перед началом путешествия инспектор освоил лишь начатки арабского, а арабы почти не говорили по-английски. Зато они прекрасно знали свое дело. На покупку верблюдов ушла 2/2 дня, запасы закупили на утро. В общем и целом, приготовления к походу длились 2 суток. Но в день отправления Шэдуэлл, несмотря на спешку, не забывавший ублажать свой желудок, вдруг заболел какой-то кишечной болезнью, и его пробрал страшный понос. Взбунтовавшиеся внутренности отказывались удерживать какую-либо пищу, и он быстро ослабел. Обессиленный лихорадкой и имевший под рукой только самые элементарные медикаменты, он лежал в снятой ими лачуге, в уголке, куда не проникало солнце, и потел, дожидаясь, пока из него не выйдет вся зараза. Прошло два дня, а улучшения не наблюдалось. Шэдуэлл не привык болеть. В тех немногих случаях, когда действительно заболевал, он обычно запирался и страдал в уединении. Однако в этом месте уединение было невозможно. Весь день напролет он слышал какие-то шорохи за дверью и под окнами. Местные жители использовали любую возможность поглядеть в щелку, как неверные стенают, лежа на грязных простынях. А когда им наскучивал спектакль, с больным оставались мухи, жадные до гнойной жидкости, выделявшейся у него изо рта и глаз. Он давно уже убедился в безнадежности попыток отогнать их, поэтому просто лежал, потея, и позволял им пить, пока его снедаемый лихорадкой мозг блуждал в более прохладных местах. На третий день Хобарт предложил отложить путешествие, заплатить и Банталаку, и Джабиру, и вернуться в цивилизацию. Там Шэдуэлл сможет набраться сил для следующей попытки. Но коми-вояжёр не согласился, хотя та же самая мысль неоднократно приходила ему на ум. Когда, в конце концов, инфекция покинула его тело, он был не в том состоянии, чтобы бросить вызов пустой четверти. Однако все переменилось за одну ночь. Сначала подул ветер. Он не налетал порывами, а дул сплошным ураганом. И песок, который он приносил с собой, сыпался под дверь и в щели окна. За прошедшие сутки Шэдуэлл спал очень мало и теперь хотел отоспаться. Однако ветер мешал ему. Внутренности тоже пришли в волнение, вынудив больного провести полночи, сидя над ведром, специально приготовленным для него. Именно здесь, скорчившись над поганым ведром в облаке собственных миазмов, он впервые услышал голос. Голос доносился из пустыни. Он усиливался и затихал, словно вой некой потусторонней вдовы. Шэдуэлл никогда не слышал ничего подобного. Он поднялся, марая ноги экскрементами. Его била дрожь. Он только что слышал голос бича, в том нет сомнения. Звук был отдаленный, но узнавался безошибочно. Голос был полон горя, но и силы тоже. И еще он призывал. Он подавал им знак. Им не придется вслепую скитаться по пустыне, ожидая, пока случай приведет их к цели. Они пойдут тем путем, каким пришел ветер. Ведь он рано или поздно приведет их к тому созданию, чьим вестником служит. Шэдуэлл натянул штаны и распахнул дверь. Ветер бесновался в крошечном селении, осыпая его песком и завывая между домами, как бешеный пес. Шэдуэлл прислушивался, мечтая снова услышать голос бича, моля, чтобы это не оказалось галлюцинацией, порожденной его страстным желанием. И он услышал. Голос раздался снова, тот же самый тоскливый вой. Один из местных жителей пробегал мимо лачуги, у которой стоял Шэдуэлл. Коми-вояжёр оттолкнулся от двери и схватил араба за руку. «Ты слышал?» — спросил он. Тот обратил к Шэдуэллу покрытое шрамами лицо. У араба не было одного глаза. «Слышал?» — допытывался Шэдуэлл, кивнув головой в направлении звука, когда он раздался снова. Араб стряхнул с себя его руку. «Аль-хаяль!» — произнес он, почти выплюнув это слово в лицо коми-вояжёру. «Что?» «Аль-хаяль!» — повторил араб, отступая от Шэдуэлла, как от буйного сумасшедшего, и хватаясь рукой за нож на поясе. Шэдуэлл не собирался драться с ним. Он поднял руки, заулыбался и оставил араба в покое. Странная веселость охватила его, заставив истерзанный разум запеть. «Завтра они отправятся в пустую четверть, и пошли эти кишки ко всем чертям!» Пока он может держаться в седле, он будет ехать вперед. Коми-вояжёр стоял посреди пустой улицы, сердце его билось, словно тяжелый молот. Ноги дрожали. «Я слышал тебя», — проговорил он. Ветер сорвал слова с его губ, словно некий чудовищный посланник пустыни, способный вернуться тем же путем, каким пришел, и донести слова до той силы, что дожидалась его в пустоте. Глава вторая. Забвение. Ни книги, которые он прочитал, ни легенды, которые он услышал, ни даже измученный голос, который донес до него накануне ветер, ничто не могло подготовить его к невыразимой пустоте Руб-аль-Хали. В книгах эти просторы описывались самыми сильными словами, но слова не передавали жуткой пустынности места. Даже Эмерсон, чья речь, полная недомолвок и страсти, производила неизгладимое впечатление, не сумел и приблизительно передать неприкрытую правду. Часы пути неумолимо следовали один за другим, а они все ехали в той же жаре, глядя на тот же пустой горизонт, под тем же доводящим до исступления небом, и тот же мертвый песок шуршал под копытами верблюдов. У Шэдуэлла не было сил, чтобы вести беседу, а Хубарт никогда не отличался разговорчивостью. Что же до Ибн Талака с Джабиром, они ехали впереди неверных, время от времени перешептываясь, но в основном помалкивая. Когда ничто не отвлекало внимания, разум невольно переключался на изучение тела, быстро проникаясь его ощущениями. Ритмичное трение штанов о седло, привкус крови на губах и деснах. Вот и вся пища для ума. Даже строить предположение о том, что ждет их в конце путешествия, не хотелось в этом слепящем свете. Трое суток прошли без происшествий. Вся та же изматывающая жара, тот же звук копыт по песку, шагающих в том направлении, откуда ветер донес голос бича. Ни один из арабов не спрашивал неверных о цели их путешествия, не требовал никаких объяснений. Они просто ехали, и пустыня давила на них со всех сторон. Гораздо хуже было, когда они останавливались, чтобы дать отдых верблюдам или смочить нагревшейся водой забитые песком глотки. Вот тогда царящая в пустыне тишина наваливалась на них во всей своей бесконечности. Находиться здесь было иррациональным поступком, идущим наперекор физическим возможностям. В такие моменты Шэдуэлл задумывался, что за создание избрало это место своим домом, какой силой воли оно должно обладать, чтобы противостоять пустоте. Если только само оно, эта мысль приходила на ум все чаще и чаще, не порождено этой пустотой, не является частью пространства и молчания. От такого предположения внутри все обрывалось. Вдруг сила, которую он ищет, принадлежит этому месту, и сама избрала пески своей постелью, а камни — подушкой. Он наконец-то начал понимать, почему и Макалату бросала в дрожь от видений бича. В тех кошмарах она чувствовала вкус этой чудовищной чистоты, затмевавшей ее собственную непорочность. Но Шэдуэлл не боялся ничего, кроме неудачи. Пока он не окажется рядом с этим существом, пока не узнает об источнике его чистоты, он не сможет очиститься сам. А этого он хотел больше всего на свете. Когда наступила их четвертая ночь в пустой четверти, его желание было готово осуществиться. Джабир сидел у костра, когда зазвучал голос. Этой ночью ветра почти не было, однако голос разнесся с той же непререкаемой властностью, наполнив воздух той же тоской. Ибн Талак, в это время чистивший винтовку, вскочил на ноги. Глаза широко раскрыты от испуга, губы шепчут то ли клятвы, то ли молитвы. Хобарт тоже вскочил, а Джабир кинулся успокаивать верблюдов. Их напугал голос, и они рвались с привязи. Один только Шэдуэлл остался сидеть у костра, глядя в огонь, пока вой, непрерывный, словно идущий на одном исполинском выдохе, заполнял собой ночь. Прошло немало минут, прежде чем он, наконец, затих. Когда это случилось, животные все еще всхрапывали, а люди молчали. Ибн Талак первым вернулся к огню и снова принялся начищать винтовку. За ним пошел его родственник, и последним — Хобарт. «Мы здесь не одни», — сказал Шэдуэлл через некоторое время, по-прежнему не сводя глаз с костра. «Что это было?» — спросил Джабир. «Аль-Хаяль», — ответил Ибн Талак. Джабир скривился. «Что такое Аль-Хаяль?» — спросил Шэдуэлл. «Они имеют в виду звук, который издают пески», — пояснил Хобарт. «Пески?» — переспросил Шэдуэлл. «Ты думаешь, что это был песок?» Подросток отрицательно помотал головой. «Ну, конечно же, нет», — сказал Шэдуэлл. «Это голос того, с кем мы ищем встречи». Джабир подбросил в костер вязанку выбеленных солнцем веток. Огонь немедленно пожрал их. «Так вы знаете?» — спросил Шэдуэлл. Ибн Талак оторвался от работы и внимательно поглядел на него. «Они знают», — подтвердил Хобарт. «Я подумал, вдруг они испугаются». Ибн Талак, кажется, уловил смысл его последнего замечания. «Рубаль-Хали», — произнес он, — «мы знаем! Знаем все! Знаем!» Шэдуэлл понял его мысль. «Они ведь Мюрра. Их племя считает эти земли своими собственными. Отступить раньше, чем будут разгаданы тайны пустой четверти, равносильно отказу от наследия предков». «Далеко еще?» — спросил Хобарт. «Не знаю», — ответил Шэдуэлл. «Ты слышал то же, что и я. Может быть, совсем близко». «Как ты думаешь, он знает, что мы здесь?» — спросил Хобарт. «Может быть», — сказал Шэдуэлл. «А какая разница?» «Наверное, никакой. Если не знает сейчас, узнает завтра». На следующий день они тронулись в путь на заре, чтобы уехать как можно дальше, прежде чем поднимется солнце. Они двигались в том же направлении, какого придерживались в предыдущие 4 дня. Первый раз за все время окружающий пейзаж стал немного другим. Размеренные падения и подъемы барханов сменились гораздо более высокими и нерегулярными песчаными холмами. Песок на этих холмах был мягкий. Он осыпался шуршащими лавинами под ногами людей и животных. Ехать верхом было невозможно. Путники увещевали верблюдов, все еще напуганных после вчерашнего происшествия, перед каждым новым крутым подъемом осыпали их проклятиями и льстивыми словами. И все это только ради того, чтобы подняться на вершину и обнаружить впереди еще более высокий бархан. Не было отдано никаких распоряжений. Но Ибн Талак почему-то больше не возглавлял четверку. Его место занял Шэдуэлл. Он вел теперь отряд по пескам вверх-вниз. Между барханами дул легкий ветерок, но его вкрадчивость выводила из себя посильнее урагана. Казалось, он шепчет что-то, пробегая по песку. Однако уловить смысл послания было невозможно. Но Шэдуэлл знал, о чем нашептывает ветер. «Иди», — говорил он, — «иди, если смеешь. Еще один холм, и ты получишь все, о чем когда-либо мечтал». Шэдуэлл поддавался на его уговоры и поднимался на следующий склон. Выходил из прохладной тени под слепящее солнце. Они уже близко. Он знал это. Совсем близко. В начале дня Джабир принялся жаловаться и требовать, чтобы они остановились и дали верблюдам отдохнуть. Но Шэдуэлл не согласился. Он ускорил шаг, его разум уже не обращал внимания на физические неудобства. Едва ли не парил над телом. Пот — ерунда, боль — ерунда, все это можно перетерпеть. И вот на вершине бархана, куда они поднимались едва ли не час, обещания ветра подтвердились. Пески остались позади. Впереди расстилалась терраса, совершенно плоская на всем обозримом пространстве. Правда, это обозримое пространство простиралось всего на несколько миль, поскольку ветер нес с собой песок, закрывающий горизонт, как дымовая завеса. В Рубаль-Хали эта плоскость казалась еще более изысканным запустением. Пустота для настоящего ценителя. «Господь всемогущий!» — выдохнул Хобарт, поднимаясь туда, где стоял Шэдуэлл. Коми-Вояжёр вцепился ему в руку. Он дышал часто и сипло, с обгоревшего под солнцем лица градом катился пот. «Не дай мне упасть!» — пробормотал он. «Мы уже у цели!» «Почему бы не передохнуть, прежде чем идти дальше?» — предложил Хобарт. «Может, остановиться до завтра?» «Неужели ты не хочешь поскорее увидеть своего дракона?» — спросил Шэдуэлл. На это Хобарт ничего не ответил. «Тогда я пойду один», — только и сказал Шэдуэлл. Он выронил поводья верблюда и заковылял вниз по склону на равнину. Хобарт оглядел стерильную плоскость. Шэдуэлл говорил правду. Они уже очень близко. Он чувствует. И эта мысль, всего несколько дней назад воодушевлявшая его, теперь нагоняла страх. Он достаточно насмотрелся на пустую четверть, чтобы понять, обитающий здесь дракон вовсе не тот переливающийся красками монстр из его снов. У Хобарта не хватало воображения, чтобы представить ужас, угнездившийся в подобном месте. Но одно он знал наверняка. Этому существу наплевать на закон и его защитников. «Если проявить решимость, еще можно повернуть назад», — подумал Хобарт. «Можно убедить проводников, что Шэдуэлл загонит их насмерть, что разумнее оставить коми-вояжёра наедине с его безумием». А тот был уже у подножия бархана и продолжал удаляться, даже не удосужившись посмотреть, идут ли за ним остальные. «Пусть себе идет», — сказала какая-то часть Хобарта. «Пусть найдет свой бич, если уж так хочет, а заодно и смерть». Но как бы он ни был напуган, Хобарт не мог заставить себя повернуться к равнине спиной. Воображение, сузившееся до размеров узкого тоннеля, снова показывало ему его собственные руки, оживленные неистребимым огнем. В тот исключительный миг видения он ощущал вкус силы, для описания которой не существовало слов, и никакие последующие события, ни поражения, ни унижения, не могли затмить это воспоминание. Где-то там, далеко отсюда, еще живут те, кто нанес ему поражение, кто попрал закон, реальный и праведный. Вернуться к ним со стекающим по пальцам огнем и заставить их низко склонить головы. Вот мечта, ради которой стоит сносить жар пустыни. Мечтая о пламени, Хобарт взял поводья верблюда Шэдуэлла и пошел по следам коми-вояжёра вниз по ослепительному песку. Глава третья. Стена. Оценить расстояние было невозможно и на равнине, по которой они шли теперь. Барханы у них за спиной скоро затянула пелена песка, а впереди такая же пелена затягивала горизонт. Дул настойчивый ветер, но он нисколько не освежал, а просто затруднял и без того нелегкий путь. Норовил сбить с ног, отчего каждый шаг давался мучительно трудно. Но ничто не могло остановить Шэдуэлла. Он шагал, словно одержимый, пока после часа ходьбы через это пекло не встал как вкопанный и не указал на что-то в жарком мареве. «Вот оно», — сказал он. Хобарт поравнялся с ним, сощурил воспаленные глаза и проследил за указующим пальцем. Но песчаная пелена застилала ему глаза. «Ничего не вижу», — ответил он. Шэдуэлл вцепился ему в руку. «Да смотри же, черт побери!» И на этот раз Хобарт понял, что Шэдуэлл не ошибся. Недалеко от того места, где они остановились, вроде бы начинался новый подъем. «Что это такое?» — Хобарт кричал, стараясь заглушить ветер. «Стена!» — прокричал в ответ Шэдуэлл. Хобарту показалось, что она больше похожа на гряду холмов, чем на стену, поскольку утянулась до самого горизонта. Но кое-где в ней виднелись бреши, а прямизна доказывала, что Шэдуэлл прав. Это действительно была стена. Не говоря больше ни слова, они пошли к ней. За стеной не было заметно никакой постройки, однако строители стены явно дорого ценили то, что она призвана хранить и защищать, потому что с каждым шагом очевиднее проявлялась грандиозность сооружения. Стена поднималась над пустыней футов на 50 или выше, Однако каменщики были настолько искусны, что было совершенно непонятно, как именно она возведена. Отряд остановился ярдах в 20 от стены, предоставив Шэдуэлу самому приблизиться к ней. Он протянул руку, чтобы коснуться камня. Камень был горячий и такой гладкий, что на ощупь казался почти шелковым. Создавалось впечатление, будто стена сделана из оплавленной скалы, что ее создали умельцы, способные лепить из расплавленной лавы, как из обычной глины. Очевидно, нет способа повредить эту поверхность, лишенную каверны царапин, даже если бы у кого-то из них еще остались силы ковырять кладку. «В ней должны быть ворота», — заявил Шэдуэлл. «Будем двигаться, пока не найдем их». Солнце уже садилось. Воздух начал остывать. Однако ветер не давал путникам ни секунды передышки. Казалось, он охраняет стену, сечет их по ногам, словно желает опрокинуть на песок. Но они уже без ущерба для себя забрались так далеко, и теперь все их страхи сменились любопытством, желанием узнать, что же находится по другую сторону постройки. Арабы снова заговорили, они явно предвкушали, как будут похваляться своей удачей, вернувшись домой. Они шли целых полчаса, но стена нигде не прерывалась. Время от времени в ней встречались бреши, но все они располагались слишком высоко, так что невозможно было даже подтянуться на руках. Кое-где осыпались края, но не было ни двери, ни ворот, хотя бы совсем маленьких. «Кто ее построил?» — спросил Хобарт, пока они шли. Шэдуэлл наблюдал за их тенями, движущимися по стене вместе с ними. «Древние», — ответил он. «Чтобы защититься от пустыни?» «Чтобы удержать внутри бича». За последние несколько минут дуновение ветра несколько изменилось. Он перестал хватать их за ноги и отправился по каким-то более важным делам. Первым перемену заметил Ибн Талак. «Сюда! Сюда!» — закричал он, указывая на стену. В нескольких сотнях ярдов от того места, где они остановились, струйки песка со свистом вырывались из-за стены. Когда они подошли ближе, стало ясно, что это не ворота, а просто дыра. Камень обрушился горой обломков. Шэдуэлл первым достиг горы камней, многие из которых были размером с небольшой дом, и полез по ним, чтобы взглянуть, наконец, на то, что охраняла стена. Хобарт у него за спиной спросил. «Что ты видишь?» Шэдуэлл не ответил. Он недоверчиво изучал пространство за стеной, пока ветер с ревом, вырывавшийся из пролома, едва не свалил его с наблюдательной вышки. С другой стороны стены не оказалось ни дворца, ни гробницы. Там вообще не было ни единого признака, что это место обитаемо. Ни обелиска, ни колоннады. Только песок и снова песок. Бесконечный песок. Еще одна пустыня раскинулась перед ними, такая же безжизненная, как равнина у них за спиной. «Ничего», — это сказал не Шэдуэлл, а Хобарт. Он просто прошел через пролом на другую сторону и остановился в тени стены. «Похоже, это правда. Здесь ничего нет. Но почему же у него появилось чувство, что здесь какое-то священное место?» Шэдуэлл пробрался через песчаный завал, наметенный ветром в проломе, и оглядел барханы. Может быть, это песок скрывает тайну, за которой они явились сюда. Может быть, бич засыпан песком, а его крик был воплем погребенного заживо. Если так, есть ли надежда отыскать его? Шэдуэлл развернулся и задрал голову, рассматривая стену. Затем поддался порыву и начал карабкаться по обрушенной стене. Это было нелегко. Руки и ноги у него ослабели, а ветер за бесчисленные годы отполировал камень. Но он все-таки добрался до верха. Сначала он думал, что его усилия пропали впустую. Все, что он получил в награду за старание, это вид на стену, уходящую в бесконечность по обе стороны от него. Но когда Шэдуэлл поглядел вниз, он понял, что в песке проступает узор. Необычный волнистый орнамент, созданный ветром, а нечто более замысловатое. Гигантские геометрические фигуры, выложенные на песке с широкими проходами и дорожками между ними. Собирая информацию о пустынных землях, Шэдуэлл прочитал о рисунках, созданных каким-то древним народом на равнинах Южной Америки. Изображения птиц и богов, которые не видны с земли, зато поражают взоры наблюдателей, глядящих на них сверху. Может быть, здесь то же самое? Неужели песок украшен бороздами и валами, чтобы передать какое-то сообщение небесам? Если так, какая сила создала эти узоры? Чтобы сдвинуть столько песка, нужны усилия небольшого народа, а ветер уничтожит на завтра все, что было создано сегодня. Так чья же это работа? Может быть, ночь даст ответ? Он слез со стены и вернулся к Хобарту и арабам, дожидавшимся его среди камней. «Этой ночью мы разобьем лагерь здесь», — объявил он. «Перед стеной или за ней?» — уточнил Хобарт. «За стеной». Глава 4. Уриэль. Ночь опустилась, как занавес. Джабир развел костер под прикрытием стены, подальше от неумолимо дующего ветра. Они ели хлеб и пили кофе. Все молчали. От усталости никто не мог выговорить ни слова. Они просто сидели, сгорбившись, и смотрели на огонь. Хотя у него ныли все кости, уснуть Шэдуэлл не мог. Костер уже догорал, а всех спутников одного за другим сморил сон. Но он продолжал бодрствовать. С наступлением ночи ветер немного утих, его рев превратился в стон. Этот ветер убаюкивал, как колыбельная, и веки Шэдуэлла наконец сомкнулись. Перед внутренним взором замелькали картинки, а потом — пустота. Во сне он услышал голос мальчишки Джабира. Тот звал из темноты, но идти Шэдуэллу не хотелось. Сон был таким сладким. Однако крик прозвучал снова. Жуткий вопль. На этот раз Шэдуэлл открыл глаза. Ветер окончательно затих. Над головой, в величественном небе, ярко сияли звезды, мерцали в вышине. Костер погас, но и при свете звезд было видно, что ни Ибн Талака, ни Джабира нет. Шэдуэлл поднялся, подошел к Хобарту и встряхнул его, чтобы разбудить. В этот момент его внимание привлекло что-то впереди над головой Хобарта. Он присмотрелся, не веря собственным глазам. Там были цветы. Во всяком случае, так ему показалось. Целые охапки цветов среди пышной листвы. Он оторвал взгляд от земли, и из его пересохшего горла вырвался возглас изумления. Барханы исчезли. Вместо них выросли джунгли, неукротимая растительность достигала высоты стены. Раскидистые цветущие деревья, листья на которых были размером с человека. Под их пологом начиналось буйство лиан, кустарников и трав. Шэдуэлл на мгновение усомнился, не сошел ли он с ума, но тут же услышал рядом с собой возглас Хобарта. «О, Господи! Ты тоже видишь?» — спросил Шэдуэлл. «Вижу!» — проговорил Хобарт. «Вижу сад!» «Сад?» На первый взгляд это слово совершенно не подходило к увиденному хаосу. Однако, если присмотреться, там, где сначала наблюдателям почудилась анархия, царила упорядоченность. Под цветущими деревьями были проложены широкие дорожки и устроены лужайки с террасами. Да, это был настоящий сад, хотя прогулка по нему вряд ли доставила бы удовольствие. Несмотря на разнообразие видов, всюду росли деревья и кусты всех размеров и форм, здесь не было ни одного растения, окрашенного в какой-то цвет. Ни цветка, ни веточки, ни листика, ни плода. Все до самой малой тычинки было одинаково бесцветным. Шэдуэлл задумался над этой загадкой, когда из глубины сада донесся крик. На этот раз голос принадлежал Ибн Талаку, и он быстро перешел в жуткий вопль. Шэдуэлл побежал на звук. Почва мягко проваливалась под ногами, что замедляло движение, но крик все звучал, прерываемый рыдающими вздохами. Шэдуэлл на бегу звал араба по имени. Он совершенно не ощущал страха, только всепоглощающее желание встретиться с автором этой загадки лицом к лицу. Когда умчался по одной из тенистых аллей с той же бесцветной растительностью, крик Ибн Талака оборвался. Шэдуэлл мгновенно потерял ориентацию. Он остановился и вгляделся в листву в надежде заметить какое-либо движение. Ничего. Ни одна ветка не дрожала от ветра, и от множества цветов не исходила, еще одна загадка, никакого аромата, даже самого слабого. У него за спиной Хобарт что-то предостерегающе пробормотал. Шэдуэлл обернулся, готовый обругать его за полное отсутствие любознательности, но тут же заметил, что они наделали. Если в вихре от его шагов зарождалась разнообразная жизнь, то здесь шаги убивали ее. Там, где они с Хобартом прошли, растения рассыпались в прах. Он уставился на голую землю, которая только что была покрыта травами и цветами, и вдруг разгадал загадку чудесного сада. Не обращая внимания на слова Хобарта, Шэдуэлл приблизился к ближайшему кусту, увешанному гроздьями цветов. Поддавшись соблазну, он дотронулся до одного цветка. Цветок распался даже от такого осторожного прикосновения, посыпался с ветки и струйками песка. Шэдуэлл провел большим пальцем по соседнему цветку, и он тоже рассыпался, а вместе с ним и ветка с поразительными листьями. От прикосновения все возвращалось в песок. Барханы не исчезли на ночь, чтобы уступить место саду. Они сами стали садом. Поднялись по чьему-то невероятному приказу, чтобы создать эту бесплодную иллюзию. То, что на первый взгляд казалось чудом плодородия, было надувательством. Песок. Без запаха, без цвета, без жизни. Мертвый сад. Внезапное отвращение охватило Шэдуэлла. Трюк слишком походил на работу ясновидцев, на вводящее в заблуждение заклятие. Он бросился в заросли, в ярости нанося удары налево и направо, превращая фальшивые кусты в колючие клубы песка. Деревья, сметенные его рукой, резко осели, как отключенный фонтан. Самые замысловатые цветы рассыпались. Но Шэдуэлл все еще не был удовлетворен. Он бесновался, пока не уничтожил небольшую рощицу этих джунглей. «Колдовство!» — безумолку выкрикивал он, атакуя песок. «Колдовство!» Он, наверное, перешел бы к более масштабным разрушениям, но тут, точно так же, как в первый раз, когда Шэдуэлл сидел над поганым ведром, завыл бич. Этот голос вел его через пустоту и одиночество. И куда он привел? К еще большей пустоте и одиночеству. Разрушения не утолили гнева Шэдуэлла, и он обернулся к Хобарту. «Откуда доносится звук?» «Не знаю», — сказал Хобарт и попятился. «Отовсюду». «Где же ты?» — потребовал ответа Шэдуэлл, обращаясь к наваждению. «Покажись!» «Не надо!» — начал Хобарт, его голос был полон ужаса. «Это же твой дракон!» — напомнил Шэдуэлл. «Мы должны увидеть его!» Хобарт замотал головой. Это место создала не та сила, с какой он хотел бы встретиться. Однако прежде чем он успел ретироваться, Шэдуэлл вцепился в него. «Мы посмотрим на него вместе!» — сказал он. «Ведь он одурачил нас обоих!» Хобарт в панике дергался, пытаясь высвободиться, но замер, когда его взгляд упал на силуэт, возникший в дальнем конце аллеи. Не менее 25 футов в высоту он заслонял с собой небо. Вытянутая голова из выбеленной кости задевала ветви деревьев, и с них осыпались песчаные лепестки. Он по-прежнему завывал, но рта у него не было. На его лице вообще не было ничего, кроме глаз. Зато этих глаз было до жути много. По бокам головы тянулись ряды щелок без век и ресниц. Возможно, их было не больше сотни, но чтобы узнать это наверняка, не хватило бы вечности, потому что существо, несмотря на его массивность, казалось текучим. Неужели в его чреве вращаются колеса, связанные лентами жидкого огня с сотнями меняющихся геометрических форм? Обесчисленные крылья хлопают где-то в вышине, и свет перетекает по внутренностям, как будто он наглотался звезд. Не было ничего определенного. Он то являлся в коконе беснующегося света, словно ствол, пораженный молнией, то превращался в огненное конфетти, зависавшее по контурам тела, пока его не уносило прочь. В одно мгновение — эфир, в другое — безжалостная сила. А затем его вой оборвался так же внезапно, как начался. Бич замер. Шэдуэлл отпустил Хобарта, когда от того пахнуло дерьмом. Хобарт упал на песок, негромко всхлипывая. Шэдуэлл оставил его лежать, а голова бича выпуталась из паутины огней и развернулась к незваным гостям. Шэдуэлл не пытался бежать. Какой смысл? Вокруг тысячи миль пустыни. Отсюда некуда бежать. Все, что ему остается, остановиться и сообщить этому кошмару, с какой целью они явились сюда. Но не успел он выговорить и слова, как песок под ногами зашевелился. Сначала ему показалось, что бич хочет похоронить его заживо. Но вместо этого песок откинулся, как простыня, и под ним, в нескольких футах от Шэдуэлла, открылось мертвое тело Ибн-Талака. Голый труп араба был чудовищно изуродован. Кисти рук сожжены, остались лишь почерневшие обрубки с торчащими костями. Гениталии уничтожены таким же способом, глаза выжжены в глазницах. Не приходилось надеяться на то, что эти увечья нанесены после смерти. Рот проводника был искажен предсмертным криком. Шэдуэлл в ужасе отводил глаза, но бич показал еще не все. Песок снова зашевелился, теперь справа, и показалось второе тело. Джабир, лежащий на животе. Ягодицы выжжены до кости, шея сломана, голова вывернута так, что он смотрел в небеса. Рот его тоже был выжжен. «За что?» — только и сумел сказать Шэдуэлл. От взгляда бича внутренности болезненно сжались, желудок расстался со своим содержимым, но он все-таки сумел выговорить вопрос. «За что? Мы же не хотели ничего дурного!» Бич никак не показал, что услышал его слова. Может быть, после вечности в пустоте он потерял способность общаться. Может быть, единственным ответом на боль бытия был его вой. Затем из легиона глаз полыхнул свет. Пылающие колеса и огненные ленты подхватили его и выплеснули на Шэдуэлла. За миг до того, как свет ударил в него, коми-вояжёр успел подумать, что смерть будет быстрой. Затем свет попал в цель. Боль ослепила Шэдуэлла, тело его обмякло. Он ударился о землю, голова готова была расколоться пополам. Однако смерть не пришла. Наоборот, боль внезапно утихла, и перед его мысленным взором возникло горящее колесо. Бич был теперь у него в голове. Его сила клокотала в черепе Шэдуэлла. Потом колесо исчезло, уступив место видению, внушенному бичом. Он проплывал над садом, высоко над деревьями. «Это мир с точки зрения бича», — догадался Шэдуэлл. «Он смотрит сейчас его глазами». Этими общими глазами он заметил на земле внизу какое-то движение и спустился туда. На песке стоял Джабир. На четвереньках, голый, а Ибн-Талак держал его сзади, со стонами входя в его плоть. Шэдуэллу зрелище показалось неприятным, но довольно безобидным. Он в свое время видел и творил кое-что похуже. Однако он разделял с бичом не только взгляд, но и мысли. Это существо сочло происходящее внизу действо преступным и вынесло за него смертный приговор. Шэдуэлл уже посмотрел на последствия экзекуции и не имел ни малейшего желания наблюдать сам процесс. Но у него не осталось выбора. Бич завладел его мысленным взором, ему пришлось увидеть все во всех ужасающих подробностях. Яркий свет обрушился вниз и оторвал любовников друг от друга. после чего вцепился в провинившиеся части тела — рот, глаза, гениталии и ягодицы. И охватил их огнем. Это произошло не сразу, они успели помучиться. Шэдуэлл снова услышал вопли, привлекшие его в сад. Они молили о пощаде. Но огонь не ведал милости. К тому моменту, когда он завершил свое дело, Шэдуэлл сам рыдал и умолял все поскорее закончить. Наконец казнь завершилась, и тела прикрыл песчаный саван. Только после этого бич вернул ему его собственное зрение. Шэдуэлл снова увидел землю, на которой лежал. От него разило блевотиной. Он лежал там, где упал, содрогаясь всем телом. Потом немного пришел в себя, поднял голову и взглянул на бича. Очертания этого существа изменились. Оно уменьшилось, село на горку песка и устремило все глаза на звезды. Бич оставил роль судьи и палача и предался созерцанию. Хотя наполнявшие сознание образы померкли, Шэдуэлл был уверен, что бич все еще присутствует у него в голове. Он чувствовал колючки в своем мозгу. Он стал рыбой в человеческом обличье, попавшей на крючок. Бич отвернулся от неба и уставился на Шэдуэлла. «Шэдуэлл!» Он услышал свое имя, хотя у бича по-прежнему не было рта. Да он и не нуждался в этом органе, поскольку запросто мог проникнуть в человеческий мозг. «Я тебя вижу!» — так он сказал. Точнее, такая мысль возникла в голове Шэдуэлла, и он облёк ее в слова. «Я тебя вижу и знаю, кто ты!» «Именно этого я и хотел», — ответил Шэдуэлл, — «чтобы ты узнал меня, поверил мне, доверился мне». Подобные речи коми-вояжёр повторял большую часть жизни, и привычные слова добавили ему уверенности. «Ты не первый, кто пришел сюда», — сообщил бич. «До тебя приходили другие и уходили». Шэдуэлл слишком хорошо знал, куда они уходили. Он успел мельком увидеть, то ли бич так хотел, то ли он сам подглядел, тела, погребенные под песком, гниющие под мертвым садом. Это зрелище должно было напугать его, но он растратил весь страх, глядя на казнь. Теперь он будет просто говорить и надеяться, что правда спасет его от смерти. «Я пришел сюда не просто так», — сказал он. «А для чего?» Вот он, нужный момент. Клиент задал вопрос, а у него есть ответ. Нет нужды нахваливать и приукрашивать, чтобы набить цену. Голая правда есть то, с чем ему предстоит торговаться. И сделка либо состоится, либо нет. Лучше выложить все. «Ясновидцы!» — произнес он. Он ощутил, как колючки у него в мозгу дернулись при этом слове, но никакой реакции не последовало. Бич хранил молчание. Огненные колеса потускнели, словно весь механизм мог заглохнуть в любой момент. Затем в мозгу Шэдуэлла очень тихо и спокойно оформилось слово. «Ясно... видцы!» Вместе со словом явился сгусток энергии, напоминающий молнию. Он разорвался в черепе Шэдуэлла, и все существо бича превратилось в эту молнию. Свет заметался по его телу, вспыхивал в его глазах и вылетал из них. «Ясновидцы! Ты же знаешь, кто они такие?» Песок зашипел под ногами Шэдуэлла. «Я все позабыл!» «Прошло немало времени!» «И ты пришел, чтобы рассказать мне?» «Чтобы напомнить!» «Ради чего?» Колючки снова дернулись. «Он может прикончить меня в любой момент», — подумал Шэдуэлл. «Он волнуется и от этого становится опасным. Я должен проявить осторожность, разыграть все с умом, как полагается коми-вояжёру». «Они спрятались от тебя», — произнес он. «Именно. Прятались все эти годы, сидели тише воды, ниже травы, чтобы ты не смог их отыскать». «А теперь...» «А теперь они снова проснулись в мире людей!» «Я все позабыл!» Но теперь я начинаю вспоминать. Да, да, добрый Шэдуэлл!» Колючки отпустили его, и накатила волна чистейшей радости. Шэдуэлл задохнулся от счастья. «Значит, этот бич умеет дарить и радость. Есть ли хоть что-то, что ему не под силу?» «Могу ли я задать вопрос?» — спросил он. «Спрашивай!» «Кто ты такой?» Бич поднялся с песчаного трона и внезапно сделался ослепительно ярким. Шэдуэлл прикрыл глаза, но свет проникал сквозь плоть и кости, вливался в мозг, где бич произносил свое вечное имя. «Меня зовут Уриэль», — так он сказал. «Уриэль, один из начал». Начало — один из девяти ангельских чинов. Шэдуэлл знал его имя, как знал наизусть требник церкви святой Филомены из одного и того же источника. В детстве он выучил все имена ангелов и архангелов, а могущественный Уриэль был самым сильным из них. Архангел спасения, иногда именуемый огнем небесным. Шэдуэлл вспомнил тела казненных, выжженные этим неумолимым огнем, ангельским огнем. Что он наделал, появившись перед лицом такой силы? Ведь это Уриэль, один из начал. Он вспомнил еще кое-что и испытал внезапное потрясение. Уриэль был тем самым ангелом, которого поставили стражником у врат Эдема. «Эдем!» При этом слове существо вспыхнуло. Прошедшие века оставили ему только горе и забвение, но он все еще оставался ангелом, огонь его не угас. Колеса внутри тела завертелись, наглядно показывая процесс возвращения к своей сути и подготовки новых ужасов. «Те, кто приходил сюда раньше, — возвестил Серафим, — называли это место Эдемом, но я никогда не называл его так». «А как? — спросил Шэдуэлл. «Рай! — ответил ангел. Новая картина возникла в мозгу Шэдуэлла. Тот же сад, но в иную эпоху. Никаких деревьев из песка. Буйная растительность заставляет вспомнить о флоре вихря. То же неукротимое плодородие. Те же неведомые виды, словно испытывающие себя на многообразие. Цветы, готовые распуститься и задышать. Плоды, готовые упасть. Однако здесь не было и следа той торопливости, что царила в вихре. Все возрастало в атмосфере неизбежного развития и без спешки доходило до высшего состояния. Этим состоянием был свет, потому что повсюду между деревьями мелькали всполохи, похожие на оживших духов. «Здесь было место созидания, — сказал ангел, — вечного и бесконечного, где все становится самим собой». «Самим собой?» «Обретает форму и входит в мир». «А Адам и Ева?» «Таких я не помню», — последовал ответ Уриэля. «Они прародители человечества». «Человечество возникало из грязи в тысячи различных мест, но только не здесь. Это место было предназначено для высших сущностей». «Для ясновидцев?» — уточнил Шэдуэлл. «Они — высшие сущности». Ангел раздраженно вскрикнул, образ райского сада дрогнул, и Шэдуэлл увидел бегущие фигурки, пробирающиеся между деревьями, словно воры в ночи. «Они возникли здесь», — сказал ангел. Шэдуэлл мысленно увидел, как земля разверзлась, из нее вырвались растения с человеческими лицами, и их затянуло туманом. «Но они всего лишь побочное явление. Обломки величайшего творения, ожившего здесь. Мы их не замечали, мы — духи. Мы занимались более возвышенными делами». «Они росли?» «Росли. И выросли любопытными». Наконец-то Шэдуэлл начал понимать. «Они почуяли мир за стеной», — предположил он. Ангел передернулся, и Шэдуэлла снова засыпало ворохом картинок. Он увидел прародителей ясновидцев. Целая толпа причудливых ногих силуэтов всевозможных форм и расцветок. С хвостами, золотистыми глазами и петушиными гребнями, у одного пятнистая кожа леопарда, у другого рудиментарные крылья. Шэдуэлл увидел, как они штурмуют стену, желая выбраться из сада. «Так они сбежали!» «От меня никто не может сбежать!» — заявил Уриэль. «Когда духи ушли, я остался здесь, на часах, дожидаться их возвращения!» Хотя бы в этом книга бытия права, у ворот стоит стражник. Но, кажется, это и все, в чем она права. Сочинители взяли образ, знакомый человечеству наизусть, и вплели его в повествование, подогнав под собственное понимание духовности. Какое место в этом процессе занимал Бог, если занимал вообще, зависит от точки зрения, как и все остальное. Признал бы Ватикан это создание ангелом, появись оно перед его вратами. Шэдуэлл сильно сомневался. «А как же духи?» — спросил он. «Те, другие, что были здесь?» «Я ждал», — сказал ангел. «Ждал и ждал бесконечно», — подумал Шэдуэлл, пока одиночество не свело его с ума. Один в пустоте. Ангел глядел на вянущий гниющий сад, на песок, преодолевающий ограду. «Но на этот раз ты пойдешь со мной?» — спросил Шэдуэлл. «Я могу отвести тебя к ясновидцам». Ангел снова устремил взгляд на Шэдуэлла. «Я ненавижу мир», — сказал он. «Я уже был там однажды». «Но если я приведу тебя к ним», — уговаривал Шэдуэлл, — «ты исполнишь свой долг и завершишь это дело». Ненависть Уриэля к королевству ощущалась физически. От нее у Шэдуэлла замерзла голова. Однако ангел не отказывался от предложения. Он явно тянул время, обдумывая возможности. Ему хотелось покончить с ожиданием и поскорее. Но его высшая сущность содрогалась при мысли о контакте с миром людей. Как все чистые создания, он был тщеславен и легко поддавался порокам. «Может быть», — отозвался он. Он перевел взгляд на ограду. Шэдуэлл посмотрел туда же и обнаружил под стеной Хобарта. Тот воспользовался возможностью удрать, пока коми-вояжёр беседовал с Уриэлем, однако не ушел далеко. «Теперь», — проговорил ангел, и вспышки света промелькнули во всех его глазах. «Я пойду». Огненные колеса подхватили свет и выплеснули его на Хобарта. «В ином обличье». На этот раз весь его сложный механизм распался на части, и не одна, а бесчисленное множество огненных стрел полетели в Хобарта. Взгляд Уриэля пригвоздил его к месту так, что он не мог уклониться. Стрелы облепили его с головы до пят, их свет проникал в тело, не повреждая кожи. В мгновение ока исчезли с песчаного холма все следы пребывания ангела. Его переход в плоть сопровождался новым представлением. В том месте, где стоял Хобарт, земля содрогнулась, и эта дрожь разошлась по саду. Песочные творения стали осыпаться. Бесчисленные растения обратились в прах. Тенистые аллеи рассыпались, как каменные арки при землетрясении. Наблюдая за нарастающим разрушением, Шэдуэлл снова вспомнил о том, как впервые увидел начертанный на барханах узор. Может быть, его тогдашняя догадка была верна, и это действительно какой-то знак звездам. Отчаянная попытка воссоздать былое величие в надежде на то, что какой-нибудь пролетающий мимо дух откликнется на призыв и напомнит Уриэлю, кто он такой. Тут разрушение достигло такого уровня, что Шэдуэлл побежал, чтобы песчаная буря не похоронила и его. Хобарта уже не было по эту сторону стены. Он вскарабкался на валуны и оттуда оглядывал бескрайние просторы пустыни. Захвативший его тело Уриэль никак не проявлял себя внешне. На взгляд постороннего это был прежний Хобарт. Его худая физиономия оставалась такой же бесстрастной, как и раньше. А когда он заговорил, зазвучал тот же бесцветный голос. Но заданный им вопрос исходил от совсем иной сущности. «Я стал драконом?» — спросил он. Шэдуэлл посмотрел на него. В глубоко посаженных глазах Хобарта горел свет, какого в них не было со времен его первого искушения обещанием живого огня. «Да», — — ответил Шэдуэлл. «Ты стал драконом!» Не задерживаясь, они тут же отправились в обратный путь, оставив пустую четверть еще более пустой, чем прежде.